Глава 15. Врач глядел на коня, ворчал. Думал, пару трюков у меня подсмотрел и сам с усами теперь. Бог весть, сколько людей в зверей этот болван переметал, пока я его не нашел. А все из жалости, дурак. В мире должен быть порядок. Сделал — получи. И жалеть их нечего. Лучше бы ты этому у меня научился, болван. И задернул занавеску. Поморщился. Фу, как он орет! Уши закладывает. Валя маленький визжал и визжал. Никто к нему не шел. Бобка прижимался к неживой луше. Обхватил, как будто она все еще могла его защитить. И только икал. Виск Вали пробивался к Шурке сквозь тяжелое желе вокруг. Кричит. Тупо ворочалась мысль. Что же мама не идет? А Таня? Шурке казалось, что Бобка и там. Один большой, как есть, и одновременно другой. Такой, каким был давно, когда мама, когда папа, когда Таня, когда в Ленинграде они были все. «Бобка!» — шептал он визгу младенца, но губы не шевелились. Воздух был, как смола, вязкий, густой, застывающий. Шурка с лавки вставал, вставал, вставал, будто пробивая головой липкую толщу. «Иду!» — крикнул он, но из груди вырвался только пузырек воздуха. Врач подвинул стул, сел, притянул к себе Лушину кружку с чаем. Макнул губы. «Тьфу!» — скривился. «Ни в одном доме не получишь самого обычного чаю». Заглянул. «Что это у нее тут? Малиновый лист? Ладно». Стал цедить, стараясь не обжечься. Шурка поднял свинцовую ногу, передвинул вперед. «Давай!» — приказал он другой ноге. «Пошла, ну!» «Напрасно!» — заметил на это серый между глотками. «Способность бояться человеку нужна. Для самосохранения». Шурка волок ступни, как два чугунных утюга. Наклонял тело, выдирал руки. Одну, другую, снова первую, снова вторую. С каждым шагом казалось, что смола схватит руку, ногу и больше не отпустит. Серый наблюдал, хмыкал, покачал головой. Сказал: «Ай-яй-яй». «Пошла, пошла, пошла!» — командовал то руке, то ноге Шурка. Наконец дошел до комода. Руки вниз тянулись долго-долго, как сквозь застывающее стекло. Нащупали тельце. Оно было теплым. Потянул вверх. Нет, тяжелое, как железный шкаф. «Ничего», — приказал себе Шурка. Сначала правой руке, потом левой. «Ну?» Вдруг вспомнился кровяной человек на школьном плакате. Куст в красных и синих веточках. Шурке показалось, что внутри у него полопались все жилы. Все учтенное плакатом «Кровеносное хозяйство». Сосуды, вены, артерии, капилляры, кровяные шарики. «Эх, тебя тогда приморозило. Больше ничего не страшно, ничего не удивляет. Неинтересно с тобой. Скучный ты, ладно. Как хочешь». Недовольно раздалось за спиной, и младенец вдруг легонько взмыл к Шуркиной груди. Руки прижали его. Жидкое стекло снова стало воздухом. «Но ты учти», пробормотал серый с чашкой у рта. «Это я добренький, а люди могут тебя не понять. Доиграешься?» Шурка прижимал Валю маленького к груди. Луша торчала посреди избы. Внутри ее сведенных рук моргала и кал Бобка. От Вали по телу расползалось тепло. Сердце бухало. Было страшно. А серый трепался, наставлял. «Бояться надо. Это не стыдно. Это правильно. Всего боишься — дольше живешь». Подумал немного, добавил: «Неинтересно, но долго». Громко икал Бобка, так что больно стукался плечами о деревянные лушины ободья. «Ладно», — пробормотал серый. Перевернул чашку, убедился, что вытянул из нее все до капли. Потряс даже. Стукнул на стол. Грохнул стулом, передвинул так, чтобы видеть обоих — Шурку, Бобку. «К делу! Игнат дурак! Но что с него возьмешь? Лошадь. Дело, значит, такое. Вы мне глаз, он все равно мой», — быстро поправился он, «а я вам, если просите так и быть, Таню». Протянул руку и пощекотал Валю маленького по щечке. «Правда? Вот он не даст соврать». Бубка опять икнул. Тот поморщился. «Фу, невозможно уже. Прямо подскакиваю каждый раз. Ну, попей воды, что ли». «Чему?» — выдавил Бобка. «Помогает от икоты», — быстро отозвался тот. Изобразил, что спохватился. «Ах, ты не об этом почему?» — сунул пальцем в сторону Вали маленького. А о том, почему то, пожал плечами. Потому что я ловец снов. Заложил ногу за ногу, руки замком. Ждал. Дождался. Он не так себя называл в Ленинграде. Мелькнула у Шурки мелкой рыбешкой мысль. Слишком близко к поверхности. Ловец снова заметил ее, подцепил. «А ты что, всего-навсего Шурка?» Обернулся к нему всем телом. «Даже люди. Возьмем любого человека. Он и сын, и брат, и мерзавец, и шутник, и обжор, и советский пионер. И все это одновременно. Или вот Шурка». Вдохновенно озарилось его лицо. «Шурка, Саша, Сандро, Алекс. И все это, заметьте, один и тот же Александр. Более того, он же Шуренок, Шуртей, Шурик. И Санька, тоже он». «Теперь я вас окончательно узнал», — перебил Шурка. «Врете!» — пискнул из лушиных объятий Бобка. «Не вру», — изобразил обиду Серый.